приехали. В Германии служат. У них тоже куртки такие и вообще вид такой. Она долго подбирает слово «солидный». Я из Москвы в командировке. Кажется, возникла необходимость объяснить теперь, почему столичный командировочный загоняет демисезонное пальто. Идиот! На подобные вопросы у тебя должны быть готовые ответы. А это товарищ попросил продать. Не очень удачно. Теперь надо объяснять, почему товарищ сам не пошел на базар. Он здесь в госпитале, с войны еще. В каком, любопытствует покупательница, в этом, в центральном. На улице Красной Армии, который, ну да. Дальше врать легко. Прямо само выскакивает. Заехал к нему, а он, сами знаете, мужиков, выпить охота, скучно. Все равно валяется. Говорит, продай да продай. А что у него? Рука вот так отпилили. Осторожнее, тут у нас ступеньки неважные. Ерунда. Печь в полкомнаты, круглая, горячая, доменная, шалюя словами, Кузбасс на дому. Грейтесь. Скинула фуфайку, платок, забросила за печку валенки. Так и осталась в шерстяных чулках. Подошла к швейной машине, достала из ящичка деньги. «Извините, что так вышло. Задержала вас». «Ерунда, спешить некуда». Сказалось это как-то очень грустно. «Спешить некуда». «Вы не сегодня уезжаете?» «Могу ехать, могу не ехать». «И скажи она мне сейчас хоть слово». Посмотри, она сейчас как-нибудь иначе, не как на продавца пальто, не двинулся бы от этой толстухи печки. Так захотелось побыть в доме, в чужом, но доме, хоть немного. Но она молчит, разложила на кровати покупку, обдумывает. Надо уходить, не раскисать. Ну, баба, ну, дом, ну, печка, тебе-то что? Дернули за язык. Кто, кроме черта, мог это сделать? У вас так уютно, что и уходить не хочется. Я укорочу немного, будет кушачок. Правда, с кушачком интересней. Я не хочу уходить. Пуговички можно обшить этим же. Я никуда не уйду. Повернулась ко мне, оставив пальто и прямо в глаза. А зачем вы мне про товарища неправду сказали и про госпиталь? Проваливаясь сквозь землю. На Красной Армии никакого госпиталя нет. Улыбнулась, понимающе, будто все-все и ясно стало. Я щей сегодня сварила. Будете кушать? Съел две тарелки щей, кусок студня и 6 баранок с чаем. За это время выяснилось, муж бросил. Игорь на круглосуточном работает в пошивочной мастерской. Тщательное наблюдение обнаружило. Серые и добрые глаза и широковатый носик, который при улыбке делается еще шире, тогда лицо Валентины становится похоже на матрешку. Вопрос о возрасте не задавался. На вид лет 27-28. Особые приметы. Принимает меня за спившегося. Оскорбленный этим, я горячо принялся доказывать обратное и даже божился. Кончилось тем, что я сбегал на толкучку и принес вонючего самогона. Вконец, охмелев от обиды, сытости и толстухи печки, я возвестил миру о решении остаться ночевать следующей оригинальной фразой. «Я, извиняюсь, буду спать». Дальнейшее событие память сохранить отказалась. Открыть глаза — проблема. Если бы не запах невероятный по силе и бесспорный по своему происхождению, эта проблема так бы и не была решена. Перед глазами потолок, разбегающийся от угла трещины. Дышит в плечо спящая Валентина, но запах... Откуда так несет? Шорох. Это там, где печь. Скосил глаза, не поворачивая головы. У открытой печки мальчонка. Рубашка до пупа, весь в говне. Мнет его руками. Лепит из него лепешки и кладет их в еще теплую печь в золу. Задыхаясь от вони и смеха. Валентина вздрогнула.